«Заколдованный телевизор 2». Когда показывают сериал про немецкого инспектора или про английского сыщика, мама отправляет Ваню в другую комнату, потому что он может испортить просмотр, а сама садится перед телевизором и забывает обо всем. Ваня пользуется этим и открывает дверь на маленькую щелочку. Серия начинается. Сейчас появится труп. О, какой же детектив без трупа? Ваня знает об этом. Он даже знает, кто будет жертвой. А эти сериалы часто повторяют. Вот эта милая девушка возвращается домой с дискотеки поздно ночью. Но разве может Ваня удержаться? Раз! И он уже в телевизоре на темной улице. А музыка зловещая. И мама думает: чья эта тень мелькнула? Убийцы? Какой-то он маленький. Ой, да это же Ванька! Мама бросается к пульту, ищет кнопку «Выкол». Ей редко удается помешать сыну. Почти всегда Ванька ее опережает, успевает предупредить девушку об опасности. Вон за тем углом. Девушка меняет направление и бежит совсем в другую сторону. Все, трупа не будет. Через мгновение Ваня уже стоит в комнате перед рассерженной матерью и смотрит в пол. «Опять!» — кричит она. «Испортил мне все удовольствие! Ты ведь уже большой и должен понимать, нет трупа, нет дела!» «Ну скажи, чем теперь будет заниматься мой любимый инспектор? А до конца фильма еще целый час!» Мать снова включает телевизор. На экране инспектор. Он зевает, пьет пиво и разговаривает с напарником о погоде. Скука смертная.